период гибели Бирки, в конце X века, на гарнизон была направлена основная волна штурма. Длинный дом гибнет в пожаре, что позволило исследовать его в законсервированном состоянии как единовременно погибшую постройку. Примечание. Хэдден Стерния Джонсон. The Birka Burial. The Material Culture of a Martial Society. Theses and Papers in Scientific Archaeological. Number 8. Stockholm. 2006. Конец примечания. Материалы гарнизона позволили шведским исследователям реконструировать численность дружинного отряда Бирки. Опорным материалом здесь стало обнаружение вдоль стен так называемых воинских палат ряда сундуков, в которых воины хранили свое личное имущество. Сохранились замки и оковки сундуков, и количество костяных гребней и футляров от них, и их фрагментов. Гребень в костяном футляре в данном контексте считается элементом воинской культуры. Численность постоянного воинского отряда Бирки таким образом была определена ориентировочно в 40 человек. При этом материалы так называемых воинских палат отчасти позволяют реконструировать и внутреннюю структуру, ранжированность внутри этой дружины, поскольку пространство этого длинного дома разделено на несколько зон, в зависимости от статуса проживающих там воинов. Реконструированная численность дружины Бирки совпадает с размерами гарнизонов ряда английских замков XII века, согласно исследованиям Майкла Прествича и на основании информации из больших списков королевской казны, которые велись с XII века. Esquire Peep Rose. Отряды эти насчитывали от 20 до 60 воинов. Примечание. Prestwich. The Garrisoning of English Medieval Castles. The Normans and their Adversaries at War. Woodbridge, 2001. Конец примечания. Материалы Бирки не только отражают наиболее близкую к гнездову ситуацию, но и в значительной степени подтверждают нашу методику выделения и анализа дружинных погребений для древнерусских памятников. Могильник Бирки по размерам в целом сопоставим с могильником Гнездова. Из 1100 раскопанных в Бирке курганов предметы вооружений содержатся в 102. Примечание. Теллин Бергман. Die Waffengräber von Birka. Конец примечания. Это дает нам около 10% воинских погребений на этом памятнике, на что одним из первых указал еще Лебедев. Примечание. Лебедев. Эпоха викингов в Северной Европе. Ленинград, 1985 год. Страница 116. Конец примечания. Учитывая реконструированную Греслунд, численность постоянного населения Бирки в 500-600 человек, можно таким образом говорить о пребывании здесь постоянного дружинного отряда в 50 человек. Примечание. Греслунд. The Burial Customs. A Study of the Graves on Björkö Birka. Stockholm, 1980. Page 82-83. Конец примечания. Эти статистические подсчеты практически полностью совпадают с результатами анализа материалов гарнизона Бирки, то есть поселенческого слоя, описанными выше, которые дают цифру 40 человек. Таким образом, мы можем реконструировать размеры постоянных дружинных отрядов, необходимых для защиты и обеспечения функционирования торгово-ремесленных поселений Древней Руси. Как видим, размер такого отряда прямо пропорционален численности постоянного населения поселка. Причем в этих подсчетах речь идет лишь о коллективе профессиональных воинов-дружинников, поскольку только их социальный статус находил отражение в специфическом погребальном обряде. Наличие оружия в инвентаре. Различного рода ополченцы и вои из рядового населения, которые собирались только для каких-либо крупных военных предприятий, никаких социально значимых маркеров в погребальном обряде не имели. Значительно большее число воинских погребений зафиксировано в Шестовице. Блифельд относит здесь к числу дружинных 30 курганов из 147 раскопанных, что составляет около 20%. Примечание. Блифельд. Давнорусские памятники Шестовицы. Киев, 1977 год. Страницы 92-99. Конец примечания. Такой высокий процент воинских погребений, по всей видимости, объясняется социально-политической спецификой этого дружинного лагеря. С известной долей осторожности можно попытаться подсчитать процент погребений, относящихся к дружинной среде в Киеве. По материалам раскопок Каргера, подобные погребения составляют здесь около 18%. Подсчеты численности военных отрядов на основе процента погребений с оружием на тех или иных некрополях осуществлялись также чешскими исследователями для памятников Великой Моравии. В захоронениях, расположенных на территории Великоморавских градов, до трети мужчин имеют военные атрибуты. В раннефеодальных усадьбах этого же времени удельный вес захоронений воинов чуть больше, около 20-40%, что сопоставимо с шестовицким дружинным лагерем в непосредственной близости от Чернигова. Примечание. Руткаи. Войско и вооружение в Великоморавский период. Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. Москва, 1985 год, страница 145, конец примечания. О постоянной численности великокняжеской дружины Киева можно судить и по отрывку из сочинения Ибн Фадлана, посланника багдадского халифа в Волжскую Булгарию в 920-е годы. Арабский путешественник пишет, что вместе с царем русов постоянно находятся 400 мужей из числа богатырей, его сподвижников. По данным Константина Багрянородного, гарнизон Саркела, одной из крупнейших хазарских крепостей, состоял из 300 воинов. В этой связи можно предположить, что пункты, подконтрольные раннегосударственной власти, подобно Шестовице или Саркелу, содержали значительно больше постоянные воинские контингенты, чем так называемые самостоятельные торгово-административные центры – Гнездово, Тимирево. В этом отношении показательны так называемые королевские лагеря Дании – Трелеборг, Фюркарт, Агерсборг, включавшие сотни воинов. Дружины северных предводителей по численности, судя по сообщениям САК, круга земного, были вполне сопоставимы с описанными воинскими отрядами Гнездова, Бирки или торгово-ремесленного центра Ярославского Поволжья. Сага о Харальде Прекрасноволосом, описывая нововведение Харальда на захваченных землях, отмечает, что каждый ярл, управляющий достаточно большой областью фюльком, в случае необходимости должен был предоставлять конунгу отряд из 60 воинов. Личная дружина самого Харальда состояла также из 50-70 человек. В саге говорится, что вся его дружина смогла составить команду одного большого и роскошного корабля с драконьей головой. Команда боевого корабля составляла обычно около полусотни воинов. Информацию о составе дружин дает описание распространенного в средневековой Скандинавии приема политической борьбы, сжигание противника в доме со всей его дружиной во время пира. Примечание. Хлевов. Дружина Севера как исторический феномен. Скандинавские чтения 1998 года. Санкт-Петербург, 1999 год. Страницы 55-56. Конец примечания. Сознавая общую условность приведенных в круге земном численности воинских отрядов, отметим все же, что в таких эпизодах сожжение предводителя с дружиной фигурируют обычно коллективы до 90 человек. Примечание. Круг земной. Москва. 1980 год. Страницы 44-58. Конец примечания. Причем отряды такой численности были вполне боеспособны для выполнения различных военных акций и политических задач. В этом отношении довольно примечательный сюжет связан с борьбой за Оркнейские острова. По распоряжению ярла мэра Регнвальда Торф, Эйнар на одном боевом корабле, то есть также около полусотни воинов, захватил Оркнеи, выбив отряды хозяйничавших там викингов, и остался со своими воинами править островами. Обращает на себя внимание тот факт, что, как при подсчетах постоянных воинских контингентов торгово-ремесленных поселений Восточной и Северной Европы, Гнездова, Бирка, так и в упоминаниях подобных отрядов в письменных источниках саги, речь идет в большинстве случаев о воинском объединении, соотносимом по численности с командой боевого корабля. При этом, если для Скандинавии такая связь может быть прямой, то в случае с Восточной Европой это практически невозможно. По восточноевропейским рекам не ходили корабли, способные вместить до 70 человек, как это могло быть на Балтике. В связи с этим чрезвычайно показателен в сагах ряд сюжетов с описанием Вейцлы. В саге об Олаве Святом говорится, что обычно, когда конунги объезжали Упленд, с ними было 60 или 70 человек. Противопоставление Олаву, который однажды взял с собой более 300. Примечание «Круг земной», страница 186. Конец примечания. Эпизод из саги об Олаве Тихом позволяет трактовать такую численность отряда 60-70 человек как определенную правовую традицию. Олаф Тихий объезжал бондов с дружиной в 120 человек, не считая других сопровождающих лиц. Примечание. Напомним, что в данном случае речь идет о событиях второй половины XI века. Конец примечания. Бонды, вероятно, недовольные таким количеством «гостей» в кавычках, спрашивали Олова, почему у него больше людей, чем полагается по закону, и чем было у конунгов до него. Примечание. Круг земной. Страница 465. Конец примечания. Можно предположить, что численность личных дружин скандинавских предводителей имела в основе своей традицию закон, восходящую к численности корабельной команды, воинов, находящихся с конунгом в бою на одном корабле, своего рода фелаги. Неоднократно отмечалась типологическая близость институтов Вейцлы и Полюдья, кормление князя с дружиной на подчиненных территориях в зимний период. В связи с этим описание такого кормления в сагах, включая численность кормящихся и ее традиционно правовую подоплеку, возможно, могут быть отчасти спроецированы и на Древнюю Русь. В письменных источниках древнерусское полюдье упоминается только в сочинении Константина Багрянородного. В его описании, в связи с интересующей нас темой, в первую очередь обращают на себя внимание слова, что в ноябре архонты выходят со всеми россами из Киева и отправляются в Полюдия. Примечание. Константин Багрянородный. Об управлении империей. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. Страница 273. Можно предположить, что речь в данном случае идет, если не обо всей великокняжеской дружине, что маловероятно, то о большей ее части. Конец примечания. Напомним, что в данной работе речь идет только о воинских коллективах, либо составляющих личные дружины, либо необходимых для контроля торгово-административных центров. Для масштабных военных акций люди набирались специально и только на время похода. Так, в саге о Хаконе Добром, при описании подготовки похода Эйрика кровавой секиры на побережье Англии, говорится, что Эйрик объехал несколько регионов, собирая войска. Помимо собственных отрядов, он собрал воинов с Аркнейских островов, Южных островов и из Ирландии. Подобным же образом, по всей видимости, комплектовались войска и для походов русов на Каспий в 912-913 годах и 943-944 годах, и для походов Олега и Игоря на Константинополь. Очевидно, что дружина составляла только костяк, основу войска, выполняя иногда функции офицерского корпуса и гарнизонов опорных пунктов власти. Для больших походов предводители обычно набирали ополченцев, добровольцев и наемников, которые и формировали основную массу армий. В плане выражения дружинную культуру Восточной и Северной Европы отличают следующие артефакты. Предметы вооружения, которые в большинстве случаев не имеют этнической окраски. Большинство типов оружия являются общераспространенными для средневекового мира Восточной, Северной и отчасти Западной Европы. Этническую привязку имеют лишь некоторые категории вооружения, но и они в большинстве случаев свидетельствуют не только о происхождении их владельцев, сколько о направлении культурных связей. Так, например, ланцетовидные наконечники копий и стрел считаются скандинавскими. Распространение топориков-чеканов с молоточковидным обухом связывается с аланским, и решили салтовским, населением степи и лесостепи. Формы большинства предметов вооружения, в принципе, определяются не этнической спецификой, а универсальной функциональностью. Иноэтничные вещи, скандинавские в первую очередь, а также салтовские, балтские, венгерские и другие, детали поясной гарнитуры, некоторые элементы конского снаряжения, мужские и женские украшения. Предметы импорта и следы военной добычи, прежде всего добытого в походах на Византию и в Малую Азию. Находки торгового инвентаря, весовые гирьки, детали весов, предметы, связанные с международными и внутренними коммуникационными путями. Дружинные курганы, языческие погребения представителей княжеских домов, предводителей и членов дружин IX, первой половины XI веков. Их зачастую отличают богатый погребальный инвентарь, оружие, наличие погребальных сооружений, масштабы погребальной насыпи. Комплекс древнерусского оружия отразил все основные социоэтнические и культурно-политические тенденции эпохи раннего средневековья, характерные для Руси. Большинство предметов вооружения связано с крупными центрами международной торговли, торгово-ремесленными поселениями, опорными пунктами власти первых князей Рюриковичей и других династий, погосты, в меньшей степени территориальными, так сказать, племенными центрами славян. Именно полиэтническая дружинная среда воинов, гребцов, мореходов, торговцев Руси аккумулировала основные достижения военного дела разных народов и определяла моду на типы оружия и общий стиль одежды и аксессуаров воинов. При этом часть оружия была универсальна, а часть была специфическим признаком профессионалов. Дружинная культура Восточной Европы формировалась под влиянием скандинавской, степной, моравской и европейской военных традиций. При этом русы явно не умели вести регулярный конный бой, хотя, конечно, и использовали лошадей. Зато кочевники были непревзойденными специалистами в кавалерийской тактике. Так называемые пешие дружины Северной Европы принесли на территорию Древней Руси следующие категории и типы вооружения. Каролингский меч, скрамосакс, круглый щит, ряд типов копий и топоров, наконечники стрел ланцетовидной формы, а также элементы декоративно-прикладного характера, ледоходные шипы и шумящие плети. Из мира кочевников пришли на Русь сфероконический шлем, сабля, кистини, сложный лук, возможно, булавы и основные элементы снаряжения и костюма, кафтан, островерхие шапки, наборные пояса, сумки, ташки, всадника и его коня. Однако на территории Древней Руси формируются и оригинальные варианты оружия и доспехов. Отдельные типы шлемов, мечей, топоров, наконечников, стрел. Примечание. Авторы благодарят Каинова за консультации по проблемам вооружения раннего средневековья. Описание оружейного комплекса Древней Руси основано на материалах дипломной работы Каинова. Конец примечания. Значительно позже из Европы был заимствован каплевидный, так называемый нормандский щит для тяжеловооруженного конника. Скандинавская составляющая, которую часто называют скандинавской вуалью дружинной культуры, пожалуй, наиболее значительна по сравнению с другими иноэтничными влияниями. Достаточно ярко этот пласт прослеживается по погребальным памятникам, связанным с торговыми путями. Масштабы скандинавского присутствия на так называемых дружинных памятниках всегда были предметом пристального внимания исследователей, поскольку эти масштабы в конечном итоге определяли и социополитические реконструкции. В этом отношении в исторической науке представлен полный диапазон мнений от идеи скандинавской колонизации, по крайней мере, Северной Руси, Арне Стендер-Петерсон, до идеи о практически полном отсутствии, если уж не скандинавских древностей, то хотя бы их, так сказать, носителей, рыбаков и другие. Определение доли скандинавов на древнерусских памятниках возможно пока только по материалам могильников. При этом важен принцип отбора критериев для определения этнической принадлежности погребенных. Так, Арне исходил из положения, что практически все погребения, где есть скандинавские вещи, являются скандинавскими. Авдусин, напротив, долгое время считал скандинавскими только те погребения, в составе инвентаря которых скандинавские вещи не сочетаются ни с одной славянской. Примечание. Авдусин. Варяжский вопрос по археологическим данным. КСИИ МК. 1949 год. Выпуск 30. Страницы 7-8. С 1970-х годов Авдусин постепенно изменил свою точку зрения на долю скандинавских погребений в Гнездове. Конец примечания. Со временем сложились общие, хотя и на сегодняшний день неустойчивые, признаки скандинавских погребений Древней Руси, к которым относятся наличие каменной кладки в основании насыпи, кострище под треугольной формы, набор женских скандинавских фибул для женских погребений, шейные гривны, обряд порчи оружия, скандинавские амулеты, ряд предметов вооружения, ланцетовидные наконечники копий, умбоны щитов, так называемая плоская форма насыпи кургана, некоторые типы погребальных обрядов, захоронение в ладье или с деталями лодки, камерное погребение и другое. Примечание. Авдусин об изучении археологических источников по варяжскому вопросу. Выпуск 20. Таллин, 1975 год. страница 150. Жарнов. Женские скандинавские погребения в Гнездове. Смоленск и Гнездово. Москва, 1991 год, страница 203. Стальсберг. О скандинавских погребениях с лодками эпохи викингов на территории Древней Руси. Историческая археология. Москва, 1998 год, страница 277. Конец примечания. При рассмотрении этих признаков, безусловно, остается ряд сложностей и вопросов. Какие варианты сочетания этих признаков достоверно могут свидетельствовать о скандинавском происхождении погребенного и каков характер связи этих признаков с конкретными половозрастными группами погребенных? Примечание. Жарнов. Женские скандинавские погребения в Гнездове. Смоленск и Гнездово. Москва, 1991 год, страницы 200-203. Конец примечания.